Глава 21. Ри задумчиво смотрела на свое обручальное кольцо. Золотой ободок был массивным, броским, пусть и изящным, но ее любящий супруг просто не мог бы купить для нее неприметное украшение. Если уж Адриан делал что-то, то основательно. Вот и с домом так же. Порой Ри казалось, что она может заблудиться в особняке, который отгрохал ад Адамиди. И за полгода, на протяжении которых Адамиди проживали в новом доме, Ри успела обжить только первый этаж. Ну и разумеется, их с Адрианом спальню на втором. Остальные комнаты стояли без дела. И теперь Ри надеялась, что еще парочка комнат обретут свое назначение. Месяцев через 8. Раиса невольно улыбнулась. Вот-вот должен был приехать Адриан, и они отправятся в гости к ее родителям. В доме Камаловых сегодня знаменательное событие – день рождения Дэма. А подарок достанется Адриану. По крайней мере, Ри надеялась, что две полоски в тесте станут именно подарком для мужа. На самом деле Ри немного нервничала и переживала, и понимала, что напрасно изводит себя беспочвенными сомнениями. Ведь Адриан абсолютно не возражает против детей. И слепому видно, как он привязан к крестнице. Да и с малышами всегда может найти общий язык, несмотря на собственные габариты и глубокий голос. К тому же Ад и Ри не раз говорили о будущем, еще когда только-только поженились. Тогда нельзя было Ри, а сейчас, когда пролетело почти 2 года и здоровье полностью пришло в норму, можно. Противопоказаний нет. Ри настолько задумалась, что не сразу расслышала шаги, доносящиеся из холла. «Малышка?» Прокатился бархатистый голос Адриана, кажется, по всему первому этажу. Ри бросила взгляд на свое отражение в зеркальной стене гостиной. За 2 года девушка изменилась, немного поправилась, совсем чуть-чуть. И стрижка теперь другая, волосы стали короче. Раиса все еще помнила, как возмущался Адриан по поводу изменения длины прядей. Пожалуй, так громко Ад на нее еще не кричал. И охрана сбежалась, вооруженная до зубов. Пришлось улаживать конфликт по-своему. Успокаивать мужа. Но это все в прошлом. А теперь Ри места себе не находила от волнения. Вышла навстречу Аду и тут же попала в крепкие и надежные объятия любимого мужчины. Соскучился дико просто. Бормотала Адамиди, приподняв Ри над полом и уткнувшись лицом во впадинку между шеей и плечом. Ри негромко рассмеялась. Не оставаясь в долгу у мужа, ее руки уже порхали по затылку, шее, плечам, затянутым в ткань пиджака. А на языке так и вертелось желание остаться дома и никуда не выходить в ближайшие сутки. Потому что тоже соскучилась. Адриана не было почти 2 дня, пусть и по полночи они проговорили по телефону, да и днем созванивались по видеосвязи. А все равно, на такой долгий срок, за все 2 года их брака, не расставались ни разу. Но да, Дамиан не простит им ни опоздания, ни отсутствия. А потому Ри глубоко вздохнула и немного отстранилась. «Переодевайся, и нужно ехать», — шепнула Ри. Адриан, не выпуская Ри из рук, пошел вверх по лестнице. А там, оказавшись в их спальне, нехотя ослабил объятия. «Как ты тут без меня?» — подмигнул мужчина, не торопясь идти в гардеробную. Не мог он надышаться дивным ароматом любимой девочки. Как будто задыхался все эти часы вдали от нее. И теперь только в его легкие вновь начал поступать кислород. «Плохо, знаешь же», — призналась Ри, потупив взор. А тонкие пальцы задержались на пуговице рубашки. Раиса вздохнула. Потом еще раз. И еще. «Что случилось?» Голос Адриана звучал требовательно, но вместе с тем мягко. Широкая ладонь легла на затылок, массируя напряженные мышцы. «Только пообещай, что к родителям мы все же поедем, хорошо?» — попросила Ри. Адриан молча ждал. А в глазах просыпалось беспокойство. Да что могло стрястись, пока его не было, черт раздери? Ведь охрана отчитывалась каждый час. Ники или девчонки ночевали эти дни здесь. И сам он звонил не раз. Нормально все было. А сейчас будто малышка места себе не находила. «Думаю, я беременна», — очень тихо, едва шевеля губами, прошептала Раиса. Ад боялся дышать, даже думать, кажется, боялся, потому что да, Надеялся, мечтал, но здоровье Ри было важнее. И времени у них с любимой еще много. Да и медицина с каждым годом развивается. Не сомневался Адриан, что когда-нибудь в перспективе у них будет ребенок, и, пожалуй, даже не один. Но вот так, к такому, к такой новости он, оказывается, готов не был. «Скажи что-нибудь», — сипло выдохнула Ри. Адриан только сейчас понял, что завис. Не шевелится, так и смотрит на Раису, готовый ее не то что проглотить, а растворить в себе, впечатать себя с такой силой, чтобы каждую клеточку ее тела ощутить своим. Бережно обхватив личико любимой, Адриан принялся покрывать короткими, жадными поцелуями каждый миллиметр бархатистой кожи. А говорить все еще не мог. Спазм перехватил горло, мешая говорить. Будто кто-то тисками сжал гортань. Ни звука, ни слова не сказать. «Я сделала тесты, но к врачу не ходила. Боюсь. Вдруг ошиблась?» Прошептала Ри, вцепившись пальцами в лацкан пиджака, чтобы хоть как-то удержаться. А Адамиди уже подхватил Ри на руки и понес постель. «Ты обещал!» — громче воскликнула Раиса, а потом и вовсе рассмеялась. «Можно? Нам можно?» — рвано шепнул Адриан, понимая, что притормозить не сможет. «Легче умереть, чем перестать целовать любимую, ласкать ее, слышать ответные стоны». А вместо слов Раиса и сама пробралась проворными пальчиками к ремню мужа. И про опоздание на вечеринку уже никто не думал. Главное, Ат и Ри были вместе. А после, когда дыхание все еще было рваным, просто не смятыми, а тела обнаженными, Ат, целуя Ри в висок, тихо шепнул: «Я нереальный везунчик». Раиса Адамиди рассмеялась. Спорное заявление, потому что характер у нее, то вот еще подарочек. Но раз уж Адриан так думает, то кто она такая, чтобы спорить с самим Адамиди?